«Джейн, что значит опасность?» Я улыбаюсь, такое мне это кажется нелепостью, но вижу, что Кэрол Йонсон совершенно серьезно. Не со стороны же Эдварда. «Эмма рассказывала». Кэрол замолкает и хмурится, словно ей трудно нарушить это табу. «Как психотерапевт я в основном занимаюсь вскрытием неосознанных схем поведения. Если меня спрашивают, почему все мужчины такие, то я отвечаю, почему все мужчины, которых вы выбираете, такие». Фрейд писал о навязчивом повторении. «Это схема, согласно которой человек постоянно отыгрывает одну и ту же сексуальную психодраму с разными людьми на одних и тех же неизменных ролях. Подсознательно или даже сознательно он пытается переписать финал, исправить что-то, что раньше пошло не так. Однако те же самые ошибки и изъяны, которые он привносит в отношения, с неизбежностью их разрушает. Точно так же, как раньше. Как это относится ко мне и к Эмме, спрашиваю я, хотя уже начинаю догадываться. В любых отношениях есть две линии навязчивых повторений — его и ее. Их взаимодействие может иметь положительный эффект или же разрушительный, ужасно разрушительный. У Эммы была заниженная самооценка, которая еще понизилась после того, как она подверглась изнасилованию. Как многие жертвы сексуальных преступлений, Эмма винила себя, разумеется, совершенно ошибочно. В Эдварде Монкфорде она нашла источник жестокого обращения, которого она на определенном уровне жаждала. «Минутку», — говорю я, поражаясь. «Эдвард и жестокое обращение? Вы с ним знакомы?» Кэрол качает головой. «Я работаю с тем, что вызнала у Эммы. Не без труда, кстати сказать. Эмма не спешила раскрываться, а это классический признак заниженной самооценки». «Это просто невозможно», — решительно говорю я. «Я знаю Эдварда, он никогда никого не ударит». «Жестокое обращение не всегда физическое», — тихо говорит Кэрол. «Одна из разновидностей — потребность в полном контроле». «Полный контроль». Эти слова как будто бьют меня по лицу, потому что я понимаю, что они в каком-то смысле верны. Поведение Эдварда казалось Эмме вполне разумным, пока она была готова ему подыгрывать, — продолжает Кэрол. Она не заметила тревожных признаков, необычных требований к жильцам дома, того, что Эдвард принимал за нее самые незначительные решения и отделил ее от друзей и родных. Это все классическое поведение нарцисса-социопата. Однако настоящие проблемы начались, когда она попыталась с ним расстаться. Социопат. Я знаю, что у профессионалов это слово означает не совсем то же самое, что у широкой общественности, но все равно не могу не думать о том, что сказал бывший Эммы Саймон Уэкфилд, как назвала его Кэрол, тогда возле дома. Сначала он отравил ей разум, а потом убил. «Джейн, вам что-нибудь из этого кажется знакомым?» — спрашивает она. Прямо я не отвечаю. «Что стало с Эммой? Я имею в виду после всего этого». Постепенно она с моей помощью начала осознавать, насколько неблагоприятными стали ее отношения с Эдвардом Монкфордом. В процессе разрыва с ним она впала в депрессию и замкнулась в себе. У нее даже началась паранойя. Кэрол делает паузу. Тогда же она прекратила всякое общение со мной. «Подождите, озадаченно говорю я, откуда же вы тогда знаете, что он ее убил?» Кэрол Йонсон хмурится. «Я не говорила, что он убил ее, Джейн». «А, с облегчением говорю я. А что же вы имеете в виду?» «Депрессия, паранойя, негативные эмоции и низкая самооценка, вызванные этими отношениями, мне представляется, что все это были способствующие факторы. Вы думаете, это было самоубийство?» «Да, я пришла к такому выводу. Я думаю, что она бросилась с лестницы во время острого приступа депрессии». «Я молчу, думаю». «Расскажите мне о ваших отношениях с Эдвардом Монкфордом», — предлагает Кэрол. «Тут-то и странность. Если так посмотреть, совпадений не слишком много. Все началось вскоре, после того, как я переехала. Он сразу дал понять, что хочет меня, но при этом не хочет традиционных отношений. Он сказал... «Постойте», — перебивает Карл. «Я кое-что возьму». Она выходит из комнаты и вскоре возвращается с красным блокнотом. «Это мои заметки о сеансах с Эммой», — сообщает она, перелистывая страницы. «Вы говорили...» Эдвард сказал, что есть некая чистота. «В необремененных отношениях», — заканчивает за меня Карл. «Да». Я удивленно смотрю на нее. Он так и сказал. И, судя по всему, не мне одной. По словам Эммы, Эдвард — отчаянный, чуть ли не одержимый перфекционист. Вы с этим согласны? Я неохотно киваю. Но, разумеется, предшествующие отношения невозможно усовершенствовать, сколько бы раз они ни отыгрывались. Каждая последующая неудача лишь упрочивает неадаптивное поведение. Иными словами, разрушительная схема со временем становится все более отчетливой и безнадежной. Разве человек не может измениться? Как ни странно, Эмма спрашивала о том же. Она задумывается. Иногда это возможно, однако это болезненный и трудный процесс, даже при участии хорошего специалиста. А полагать, что именно мы способны фундаментально изменить природу другого человека — это проявление нарциссизма. Изменить можно только самого себя. «Вы говорите, что мне грозит та же опасность, что Эмме», — возражаю я, «но получается, что она ничем не была на меня похожа». «Возможно. Но вы сказали мне, что ваш ребенок родился мертвым. Нельзя не отметить того, что вы обе были по-своему травмированы». Когда он с вами познакомился, социопатов привлекают уязвимые люди. Почему Эмма перестала ходить к вам? Лицо Кэрол выражает сожаление. Честное слово, не знаю, но я уверена, если бы она продолжила приходить ко мне, то сейчас была бы жива. У нее осталась ваша визитка, говорю я. Я нашла ее спальный мешок на чердаке дома. Там же были какие-то консервы. Я думаю, она там спала. Я думаю, что она могла собираться вам позвонить. Карл медленно кивает. «Полагаю, это уже кое-что. Спасибо. Но я не думаю, что вы правы насчет всего остального. Если у Эммы была депрессия, то из-за разрыва с Эдвардом, а не потому, что он ее контролировал. А если она покончила с собой, это, конечно, ужасно грустно, но не он в этом виноват. Вы же сами сказали, что мы должны нести ответственность за свои поступки. Карл лишь печально улыбается и качает головой. Такое впечатление, что она уже слышала нечто в моем духе, может быть, даже от Эммы. Я вдруг утомляюсь от этой комнаты, от мягкой мебели, беспорядка, диванных подушек, салфеток и психотрепа. Встаю. Спасибо, что уделили мне время. Было интересно. Но я, наверное, все-таки не хочу обсуждать смерть дочери и Эдварда тоже. Я больше не приду.